Глава 8. «Ева, это ваш салон!» Торжественно произносит бабушка и показывает на здание двумя руками. Я теряю дар речи. Язык не поворачивается назвать эту страшную серую постройку салоном красоты. Тру глаза и приглядываюсь к зданию. Двухэтажный серый квадрат. Жаль, не черный. Тогда могли бы подать заявку на оригинальность. В центре этой коробки серая двустворчатая дверь. С каждой стороны от нее по два окна в серой раме. На втором этаже растянулось еще три окошка. Я не знаю, что там внутри, и мне даже заходить не хочется. Какая разница, это ужасно, тут воняет. И мы в деревне за 120 километров от города. Как мои клиентки будут ездить сюда? Ратмир подходит ко мне, встает, сложив руки, и разглядывает здание. «Как тебе, Ева?» «Как мне?» Раздраженно протягиваю я. «Как мне? Да вы шутите!» «Ева, ты опять всем недовольна!» Возмущается бабушка. «Зайдем внутрь!» «Зачем? Мои клиенты в городе!» «Ответь мне, бабушка, зачем мне салон красоты в деревне?» «Да еще в таком месте, где коровы мимо гуляют и в туалет ходят!» Баба Яся оглядывается. «Никто тут не гуляет! Где ты хоть одну корову увидела?» «Я результат их прогулок вижу! Вот, например!» Показываю бабушке под ноги. Она как раз остановилась у одной из лепешек. «Фу!» Баба Яся отходит в сторону. Я вздыхаю и закрываю лицо руками. «Ничего страшного!» Вклинивается в разговор Ольга Ивановна. «Наймем дворника. Вон, дадим какому-нибудь соседу на чекушку. Он тут быстренько все приберет». Я уже не сдерживаюсь и чувствую, как слезы подступают к глазам. Плечи начинают дрожать. «Отлично. Мой салон будет в лучшем месте в деревне. И ко мне будут ходить алкаши с чекушкой. Может, и я запью с ними. Других клиентов-то у меня не будет». «Ты драматизируешь, Ева», — успокаивает баба Яся. «Ваш салон будет единственный в деревне. Все жители будут ходить к вам. Ты об этом подумай». «Ваш. Почему она так говорит? Чей ваш, бабушка?» Вытираю горячие слезы и смотрю на нее. «Твой Ратмира, конечно. Вы теперь муж и жена. У вас все общее. Пока салон записан на меня, но через год, если уживетесь, он отойдет вам в равной доле. Но считайте, что он уже ваш. Я уверена, что между вами все отлично сложится. И в семье, и в работе в салоне. Ратмир будет заниматься административной работой. У него в этом есть опыт. А ты творческой частью, организацией и клиентами. Видишь, как здорово я все придумала?» «Я хочу домой», — произношу на тяжелом выдохе. Ратмир похлопывает меня по спине. Мы садимся в машину и едем обратно. «Зря ты так, Ева», — продолжает бабушка. «Такой хороший день. Мы с Ольгой Ивановной приехали с чудесным настроением, с подарками, а ты куксишься». Час спустя я сижу одна в гостиной на втором этаже. Бабушки ушли гулять в лес. Ратмир рассказал им, что за домом есть посадки черной смородины. Я не знаю, что делать. Сижу на диване и утопаю в жалости к себе, понимая, что сама виновата. Что нельзя было слепо надеяться на честность бабушки. Ей не было до меня дела раньше, а сейчас она решила манипулировать мной. Еще, наверное, свой подарок считает большой щедростью. И действительно думает, что я неблагодарная. Я слышу приближающиеся шаги и быстро вытираю с щек слезы. В комнату заходит Ратмир. «Чего тебе? Пришел позлорадствовать?» «В мусорном ведре на кухне сгоревшие сосиски». «Ага», — отвечаю безразлично. «Мне уже все равно, пусть думает, что хочет». Он проходит в мою сторону и садится на второй диван, который стоит углом к моему. Я обнимаю подушку и сижу полулежа, откинувшись на спинку и смотря в потолок. «Твоя бабуля хитрая женщина». «Ага. Хорошего я больше ни от кого не жду. У меня сейчас состояние шока. Когда так наболело, что ты просто перестаешь чувствовать боль, чтобы не сойти от нее с ума. Только у меня так не с телом, а с душой происходит. Всю жизнь я стараюсь, что-то делаю, а мне на пути встречаются новые подлянки. И вот появляется лучик надежды, что все еще может наладиться. Но и его закрывают тучи». «Она попросила меня вкинуть половину суммы за салон», — продолжает Ратмир. И я поднимаю голову и удивленно смотрю на него. Он усмехается. «В качестве платы за невесту». «Господи, баба Яся избавилась от меня, получила перспективу внуков, так еще и заработала на мне. Я думала, она эту развалюху бесплатно получила». Ратмир качает головой. «Ты ее лучше знаешь. Но из того, что я видел, думаю, она сдержит слово и перепишет на тебя салон через год. Она хитрая, но не обманщица. Так что работай, зарабатывай. Никто не отнимет твой салон. Да какой салон, Ратмир, ты его видел? Туда ни одна женщина не войдет. Ты не была внутри. Там вовсю уже неделю идет ремонт. Есть много помещений, можно нанять специалистов среди деревенских. И людям работа будет. Я опираюсь локтями на колени и тру лицо руками. Я не знаю, это какая-то злая шутка. Мне не хочется терять своих клиентов. Никто не будет ездить сюда из города. И не факт, что деревенские будут ходить ко мне. Будешь стараться, и все получится. Ну да. А потом бабушке что-нибудь взбредет в голову, через год она продаст салон. Все мои труды улетят в никуда. На первом этаже раздается топот и голоса. «Мы пришли!» — кричит Ольга Ивановна. Ратмир поднимается. «Я купил пирог в магазине. Попьем чай и пусть едут». «Ладно». Откидываю подушку и поднимаюсь. Иду вниз по лестнице вслед за Ратмиром. Бабушки стоят у входа довольные, с черными губами. «Мы и вам немного насобирали». Ольга Ивановна протягивает мне розовое ведерко. Оно наполовину наполнено крупными ягодами черной смородины. «Спасибо». Перед бабушкой Ратмиром мне даже стыдно, что я спалила сосиски и ничего не подала к столу. А вот перед своей нет. Мы проходим на кухню. Все моют руки и садятся за стол. Я стелю салфетки, наливаю чай и нарезаю мясной пирог, который Ратмир оставил на столешнице у плиты. Ставлю перед всеми тарелки и сажусь рядом с фиктивным мужем. «Ева, ты сама испекла пирог?» — спрашивает Ольга Ивановна. «Нет, конечно», — отвечает за меня бабушка. «Ты не чувствуешь, как тут пахнет горелым? Свой спалила, а этот в магазине взяла». Она смеется и смотрит на меня. По-доброму. Насколько это возможно в ее случае. «Правда, Ева?» «Да, ты все правильно поняла, бабушка». Отвечаю твердо и начинаю часто моргать, потому что к глазам снова подступают слезы. Больше я сегодня не заплачу. Я глубоко дышу и стараюсь успокоиться. «Ничего страшного», — говорит Ольга Ивановна. «Все с чего-то начинают». «Конечно, Ева», — подхватывает бабушка. «Не расстраивайся, я же шучу». «Да, она-то вообще не готовит. Могла бы и промолчать». Ольга Ивановна запивает пирог чаем и рассказывает. «Я в молодости, когда вышла замуж за деда Ратмира, тоже ничего не умела. Как-то решила пожарить пирожки с капустой, а капусту с луком внутрь положила свежие». Она начинает хохотать, держась за грудь. «Потом соседку к себе пригласила, пока муж на работе был, чтобы попробовала. Мы их есть начинаем, а капуста внутри сырая». «Ой!» Машет рукой, улыбаясь. «Ну ничего, научилась потом. Соседка и научила. И ты всему научишься, Ева». Я благодарно ей улыбаюсь, поджав губы. «Ева, внучка!» Ласково обращается ко мне бабушка. «Не расстраивайся так из-за салона. Ты теперь в деревне живешь, и место работы у тебя рядом с домом. А дальше и детки появятся, и будет жизнь полная чаша. Представляешь, как здорово!» «Да, только моя жизнь была в городе, и переезд я не планировала. Если я потеряю всех своих городских клиентов и буду развивать этот салон, что я буду делать через год, когда наш с Ратмиром контракт закончится? Покупать дом в деревне, чтобы работать тут, имея долю в деревенском бизнесе?» «А когда родишь первенца, Ева, я, как и обещала, сразу отдам твою часть наследства. Я же с салоном не обманула. И тут сдержу слово, будь уверена. Муж тебе столько карманных денег не даст». Баба Яся хихикает. «Так что беременей скорее, моя девочка». «А вот тут точно нет. Я согласилась на фиктивный брак, чтобы не потерять бизнес. Но рожать от нелюбимого человека ради наследства я не буду. Это аморально. К тому же мысль о том, чтобы спать с Ратмиром...» Я смотрю на мужа. Меня одолевают смешанные чувства. С одной стороны, я ощущаю от Ратмира какую-то невидимую энергию, которая обволакивает и притягивает меня, когда я нахожусь рядом с ним. Мне нравится на него смотреть. Нравится его запах и голос. Но с другой стороны, я вспоминаю, что он за человек. Бесчувственный, бездушный хам, который преследует только свои интересы и относится ко мне как к нерадивой служанке. А как он сказал мне, незнакомой девушке, что у меня огромная пятая точка, которую не скрыть ни одним платьем. Он, не подумав, зародил во мне комплекс. Или сделал это намеренно. И, взвешивая все доводы, я понимаю, что нет. Ни за что. Ратмир мне неприятен как человек. Я бы не смогла лечь в одну постель с таким злым мужчиной. После чаепития, поняв, что разговор особо не клеится, бабушки собираются уезжать. «Мы приедем в другой раз», — говорит Баба Яся, обращаясь к Ратмиру. «Когда Еве станет лучше, и она будет в настроении». «Хорошо». Он выходит проводить их, а я машу с крыльца. Когда их машина уезжает, Ратмир возвращается ко мне и говорит. «Сегодня к 8 часам мы с тобой едем навстречу в мой клуб». Клуб, ради которого все затевалось. Навстречу с толстосумами. Почему-то сегодня мне больше не хочется никого видеть. Но я не могу отказаться. «Хорошо. Только...» Ратмир делает паузу. «Там есть пара правил. Нужно подготовиться.